Глава 15. Щенок с царапиной на животе. Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное. В настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь. Чехов. Из записных книжек. Новая квартира валькирии Медного Копья Холлы находилась на юго-западной. Обычно она не собирала народ у себя, но тут позвала абсолютно всех, включая и Юрку с Багровым, о существовании которых в обычное время едва ли вспоминала. В конце концов, ремонтом этой квартиры она занималась последние полтора года, вливая в нее всевозможные и невозможные средства. Бетла по телефону насплетничала, что, готовясь к приему, Холла успела так взвинтиться, что ее рженосец тикает глазом, а мама, у которой она забрала всю посуду, грустно перебирает роддомовские фотографии и бормочет: «А какая ласковая, какая тихая была девочка!» Ирка вышла из метро, и ее сразу стало футболить ветрами, которые в этой части столицы разгуливали точно по шахматным клеткам, набирая скорость на прямых проспектах между бесконечной протяженностью строениями. Обычно жители юго-запада столицы все прощают своим ветрам, однако сегодняшний очень уж разбуянился. Он выдергивал из рук зонты и пакеты, опрокидывал выносные столики кафешек, закручивал на проводах дорожные знаки, сдергивал тенты, срывал вывески. Даже рот открыть было опасно, потому что его моментально набивало пылью, которая с огромной скоростью неслась вдоль проспекта в сторону центра. Навстречу ей в шебутной компании картонных стаканчиков, с которыми ветер познакомился в ближайшей урне и, не желая расставаться, захватил их с собой, прокатилось пластиковое ведро. Его короткими прыжками догонял огромный мужчина, похожий на Пьера Безухова. Ирка с опаской ждала, что Безухова сейчас сдует, и он покатится по тротуару, сбивая всех с ног, но не тут-то было. Пьер догнал ведро, развернулся и мощно, как ледокол, зашагал навстречу ветру. Ребята пристроились сзади, используя его широкую спину как укрытие. «Раздеваются леса, мокнут птичьи голоса», — сказал Матвей, хотя не было ни лесов, ни голосов, да и дождь только угадывался. «Ну и что? Истинная поэзия никогда не заморачивается мелочами». «Это как-то неблагодарно. Использовать человека и ничего не давать взамен», — сказала Ирка, кивая на спину быстро идущего Пьера. «Надо сделать для него что-то хорошее». «Например?» — спросил Матвей. «Ну, не знаю. Придумай что-нибудь. Ты же креативный». Багров польщенно хмыкнул. «Ладушки, если он уронит бумажник, мы его не прикарманим», — пообещал он. Ирка хотела сказать, что он его никогда не уронит, но в этот миг на асфальт шлепнулся пухлый бумажник из серой кожи. Матвей поднял пропажу и вернул владельцу. Пьер Безухов остановился, недоверчиво схватился за внутренний карман, а потом вдруг всплеснул руками и настойчиво стал совать Багрову деньги. Тот протестовал, пятился, но великодушный Пьер не успокоился, пока, догнав его, насильно не затолкал в карман рубашки несколько крупных купюр. Смущенный Матвей вернулся к Ирке. «Оказывается, честным человеком быть выгодно. Знаешь, сколько я заработал?» Ирка подозрительно уставилась на него. «А почему у него бумажник вывалился? Только не говори, что обошлось без твоих штучек». «Так я же не знал, что там полкило денег окажется, он на них совать будет. А такой с виду скромняга, с мусорным ведром», — оправдывался Багров. Ирка рассердилась и отвернулась, тем более, что говорить все равно было трудно из-за летевшей пыли. К тому же Безухов куда-то свернул. Его надежная спина больше не защищала их от ветра. Пьер спешил домой. Там его ждали жена Наташа Ростова, дочь-хорошистка Саша 12 лет, диетический бульон, вечернее сидение в блоге и хитроумно припрятанная за шторой бутылка коньяка. Ирка больше не вспоминала о Пьере. На ее воображение точно большая каменная жаба лежала. Она шла против ветра, сильно наклонившись вперед, чтобы быть не сбитой с ног, и думала о том, что скажет Фулони о копье Таамак. Лучше всего, конечно, было вообще не ходить навстречу валькирий, но это казалось ей слишком трусливым, и она назло себе решила пойти. Прошло уже несколько дней, как бывшее копье Таамак было спрятано в трещине под фундаментом их дома в Сокольниках. Куртку с орудия она так и не сняла, брезентом по авторитетному совету Мамзелькиной не обзавелась, лишь натянула сверху плотный мусорный пакет, обкрутив его скотчем. Пока она вертела скотч, наконечник вел себя как живой. С каждым часом гнулся все сильнее, хотя изгиба косы пока и не достиг. Насколько Ирка могла судить сквозь куртку и мусорный пакет, теперь копье больше походило на алебарду, снабженную крюком, которым сдергивают с седла и подрезают сухожилия у коней. Шлем и копье лежали в доме. Страшная магия их не коснулась. Багров так и не понял, почему не отдали ничего Брунгильде. «Дел, конечно, твое. Я во все эти игры света и тьмы не лезу. Но все равно, не козырно как-то чужое крысить», — заявил он. Бывшая валькирия не выдержала и наорала на него. Она кричала, что Брунгильда недостойна, и что кому попало, копье она отдавать не будет. Чем больше кричала, тем больше сама себе же верила. Брунгильду она вообще сейчас ненавидела, хотя и была перед ней кругом виновата. Озадаченный Матвей отошел от Ирки и больше к этой теме не возвращался. Со временем рана ссоры затянулась, но трещина все же осталась. Ирка ощущала ее. Вроде срубленной новогодней елки, стоит в песке и кажется, что живая, а корней-то нет. Дом Холлы они нашли быстро. Гораздо быстрее, чем Ирке того хотелось. Он был узкий, как карандаш, с единственным подъездом. У монитора, на который дробно сводились изображения с двух десятков камер, сидел охранник в униформе. К счастью, он был нормальный мужик, ему давно надоело проявлять скучную бдительность. Он лишь поинтересовался, к кому они идут, и, получив ответ, озадаченно пошевелил бровями. Ребята вошли в лифт. Багров нажал кнопку этажа и ход. «Ты хоть поняла, что ему сказала?» Улыбаясь, поинтересовался он. «И что я ему сказала?» «Мы идем к Холле». «Ну?» – не поняла Ирка. «А кто она? Бетла, что ли?» «Она. Рябинкина Анна Сергеевна. Квартира номер 103», – терпеливо объяснил Матвей. Рябинкина Анна Сергеевна действительно обнаружилась в 103-й квартире. Оповещенная оруженосцем, Холла вышла им навстречу и поцеловала воздух у Ирки на щеки, холодно улыбнулась Багрову и сразу переключилась на Радугу, появившуюся из соседнего лифта. Они робко вошли в коридор, ощущая себя в музее имени Анны Рябинкиной. Квартира была небольшой, но отделанной как конфетка. В коридоре висели африканские маски из десяток экзотических дротиков, к которым Ирка не решилась притронуться. Каждой вазе, каждому ковру и каждому электрическому фонтанчику было отведено свое место. Казалось, сдвинь на миллиметр какую-нибудь безделушку, и тебя прибьют копьем к стене. Ирка все ждала, пока им с Багровым выделят место, что в результате и произошло. Их усадили на диван и дали фотоальбом, где с каждого снимка смотрела Холла, запечатленная на фоне какой-либо достопримечательности. Она смотрит на египетскую пирамиду, снисходительно хлопает по железной ноге Эйфелеву башню, сверяет Биг Бен с часами в своем телефоне и приходит к выходу, что Биг Бен мог бы ходить и поточнее. Разумеется, подписи к фотографиям отсутствовали. Их импровизировал Матвей. После фотографии, которую он прокомментировал как «Холла учит Билла Гейтса переустанавливать винду», Ирка захлопнула альбом. Откуда-то появилась Бетла и плюхнулась рядом, устроив знатное диванотрясение. «А тут ничего так, жмотский рай», – шепотом сказала она, размахивая куском колбасы. Ирка с тревогой покосилась на дверь, в которую как раз появилась хозяйка и мрачно спросила: «Кто взял колбасу? Заметь, я пока не говорю «украл». «Не я», — Бетла торопливо сунула ее в рот. «Это была колбаса для салата». «Протестую, это колбаса для людей, а я людь», — возразила Бетла. Холла покачала головой и отправилась притворяться, что рада видеть Ламину. Бетла повернулась к Ирке и долгое время с усилием жевала колбасу. Потом поинтересовалась: «Ну, ты как, вручила каменное копье?» «Нет», – пробормотала та, накручивая на палец край скатерти. «Чего так плохо? Новую валькирию хоть видела?» «Да», – вздохнула Ирка. «И как она тебе?» «Мощная», – с усилием ответила Ирка. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы Бетла сейчас подавилась колбасой. Она чувствовала, что кроме соседки по дивану, ее слушают еще и Валькирий 5, включая Фулуну, только что появившуюся в комнате. «Ну, это понятно, что мощная, другое быть не могла», продолжала болтать Бетла. «Ну, а как человек, она как? Ничего?» «Нормальный», сказала Ирка, боясь поднять глаза. «Тогда почему копье не отдала?» «Она не готова. Пока что. Отдам на днях». Ей казалось, что только осел сейчас не распознает ложь. Она сидела красная, потная, ощущая, как воздух в комнате нагревается с соприкосновения с кожей. «А на днях что? Будет готово?» – ехидно спросила Ламина, отвлекаясь от оруженосца Холлы, на колени к которому она по растерянности села, чтобы уменьшить его хозяйке радость от новоселья. Ирка не ответила. Она сидела, закрыв глаза, и ждала, пока на нее начнут кричать. Но все было спокойно. Никто не кидался и новых вопросов не задавал. Осторожно открыв глаза, она обнаружила, что они вообще все забыли. Валькирии отвлеклись на Ильгу, которая только что обнаружила в углу японский синтезатор, и мгновенно в душе у нее зачесалась музыкальная школа. Радостно вскрикнув, та метнулась к синтезатору, согнала кого-то со стула, и началась пытка. Валькирия серебряного копья играла неплохо, но относилась к числу тех горе-музыкантов, которые, сделав в сложной пьесе одну лишь ошибку, моментально выходят из себя, начинают все заново, снова ошибаются, психуют, вскакивают, начинают играть с первой ноты и бросают своих зрителей с ощущением, что они вообще ничего не умеют. «Иль, а Иль, может, отдохнешь? Хватит?» – умоляюще спросила Холла. «Нет, не хватит, я таки сыграю хорошо, всем сидеть, я сказала!» Когда ее, наконец, согнали, до синтезатора дорвалась Гелата. Играла она втрое хуже, причем вещи не сложнее кузнечика, однако весело, с задором, с покачиванием головы, со сдуванием с глаз челочки, с кокетливым поглядыванием на своего оруженосца. На ошибки не обращала внимания, и поэтому, когда она встала через 5 минут, все были убеждены, что играет Гелата блестяще и способна приглашать к себе на мастер-класс самого Шопена. К Ирке подошла Радулга, отозвала ее к окну, и очень внезапно, потому что раньше никогда этого не делала, начала ругать Багрова, приписывая ему все Иркины несчастья. Ирка попросила ее замолчать. Валькирия сердито толкнула раму, захлопывая окно. Там, снаружи, начинал уже хлестать дождь. Стекло плакало длинными струями, искажая быстро темнеющее небо. «И ты такая же упертая!» — хмыкнула Радулга. «Да только смотри, аукнется! Из-за него ты из Валькирии вылетела! Смотри, как бы хуже чего не было!» «Гниль, она на месте не стоит. Оглянись лет на 50. Те валькирии имели дело с простыми работягами, которые хоть и дверью хлопнут, и рюмку опрокинут перед обедом, да хоть бы верное. Надо будет, грудью тебя закроют. А тут глаза расползлись на дворянчика. И не курит, и ручки целуют, а то, что он скользкий, как-то чихать». «Неправда», — сказала Ирка тихо, но решительно. «Не лезьте в нашу личную жизнь». «Ух ты, какие мы строгие! Личная жизнь, солнце мое, это жизнь личности. А для твоего драндота личная жизнь – это только то, что связано со слюнообменом. Другой же он и вообразить не в состоянии». Радулга говорила не с обычной злобой, а с глухой тоской в голосе. Ирка вспомнила ее погибшего оруженосца и сегодняшнего Алика, который шутил только про загробную жизнь Джобса и не испытала обычного отторжения, которое всегда вызывало у нее раздражительная валькирия. «Неправда», – повторила Ирка еще упрямее. Параллельно она вспомнила, что как-то видела Алика из заднего окна автобуса недалеко от Преображенской площади. Он на скутере объехал стоящий автобус и умчался. А минуты через две увидела его снова. Видимо, того легонько толкнули в пробке, или подрезали, или не пропустили, или показали через стекло какой-то жест. Что именно, Ирка не знала, застала уже финал истории. Алик все так же сидел на своем скутере, как птица, поворачивал голову и смотрел то на номер машины, то в свой айфон. Маленький, курносенький, ужасно занудный на вид. Потом столь же упорно фотографировал машину, водитель которой уже не орал, а только смотрел загнанно и пугливо, разобравшись, видимо, с кем связался. Ирке подумалось, что можно быть хорошим, принципиальным человеком, всю жизнь совершать правильные поступки и защищать свои права, но при этом окружающим будет с тобой тягостно. Но ведь стал же Алик почему-то оруженосцем, даже зная, какая судьба постигла его предшественника. «Значит, не только для Валькирии, но и для каждого оруженосца есть свой путь», — решила она. Радулга внимательно смотрела на нее, чего-то ожидая. Ирка не понимала, чего. «Все хотят быть любимыми, но никто не хочет любить. Кто-то должен рискнуть и вложиться первым, а дальше как будет, так и будет», — сказала Ирка. Она смотрела теперь только на дождь. Ее удивляло, что здесь, на 20-дремучем этаже, сам дождь был не виден, словно и не шел, лишь по стеклу текла река. «Чего? Ты о чем?» – не поняла Радулга. «Любовь, как почвенные воды. Иногда они поднимаются, даже в пустыне, а иногда уходят, и никто не знает, от чего и почему». Радулга повернула ее к себе и положила ладонь на лоб. «У тебя жар», – озабоченно сказала она. «Не, просто мозги кипят. Я включила самоподогрев». Ирка достала щенка и, спрятавшись между столом и батареей, где ее прикрывала свисающая скатерть, стала кормить его из шприца. Теперь она повсюду таскала малыша с собой в контейнере для животных, иначе каждые 3 часа приходилось возвращаться домой. Ирка уже заканчивала кормление, когда ее убежище обнаружила Хаара. «Это кто у нас такой? Собака?» – спросила она, присаживаясь на корточке. «Это Мик», – сказала Ирка, решительно вычеркивая его из числа собак. Хара осторожно тронула щенка пальцем, после чего внимательно оглядела палец, проверяя, не причинен ли ему какой-либо ущерб. «Ну-ну, а ватные палочки зачем?» – поинтересовалась она, заглядывая в контейнер. «Живот тереть», – с вызовом сказала Ирка. «Щенки, извиняюсь, ходят в туалет только после материнского массажа». Она ожидала, что брезгливая Хара поморщится, но валькирия разящего копья улыбнулась, причем вполне дружелюбно. Оттаяв, Ирка рассказала ей о пакете со щенками. Та выслушала очень внимательно. Потом попросила подержать малыша и, внимательно оглядев его, заинтересовалась белым пятном и царапиной у него на животе, превратившейся в маленький шрам. Ирка услышала, как она пробормотала: «Только не надо говорить, что...» Внезапно Хара замолчала и вскинула голову. «А других щенков ты всех осмотрела? На них были эти следы?» Ирка оглянулась на Багрова. «Просто утопленные щенки», — хмуро сказал тот. Хара кивнула и передала Мика Ирке. «Так я и думала». «Что?» Хара уклонилась от прямого ответа. «Береги его. Хотя об этом можно не беспокоиться. Урони его с балкона, и пусть по нему проедет питономешалка. Потом все равно можешь кормить его молоком». Ирка испуганно отступила на шаг, прижимая щенка. «Ты в своем уме? С какого еще балкона?» «С любого. Эта царапина – след косы Аиды Мамзелькиной», – спокойно изрекла валькирия. «Какая коса? Мать могла царапнуть. Или гвоздь какой-нибудь?» «Нет, это след. Именно косы». «Почему ты так решила?» «Логика. Все щенки должны были утонуть. Один по неизвестной причине выжил. А это непорядок, если разнарядка на всех. Мамзелькина попыталась добить его косой, но та не взяла. Оставила лишь царапину и белое пятно». «Невозможно!» — крикнула Ирка. Хара пожала плечами. «Не может быть, потому что не может быть никогда. Какая тупость! Ненавижу такие формулировки! Коса Мамзелькиной может все!» «Это тебе Аидушка внушила!» — усмехнулась Хара. «Оно и правильно. Сильнее запугаешь, больше уважать будут. Никогда не переоценивай артефакты зла. Они действительно могут многое, но далеко не все». Ирка повернула к себе щенка, дуя ему в ноздри. «Но почему?» – спросила она. «Учи маг-часть. В каждый момент времени существует по два бессмертных существа каждого вида, вечно ищущих друг друга, но редко когда находящих. Две бессмертные кошки, две бессмертные собаки, два бессмертных тигра, две акулы и так далее. Они, разумеется, растут, как и другие, и даже достигают старости, но не умирают, а однажды утром вновь становятся котятами, тигрятами, акулятами. Такой вот бесконечный круг». «Но откуда они взялись?» Хара пожала плечами. «Спроси что-нибудь полегче. Думаю, это неразменный остаток. Некая начальная сущность. Ведь ниже двух особей падать уже некуда. Вот тебе достался один такой». Ирка перевернула бессмертного щенка пузом кверху. Мик недовольно задрыгал лапками и заскулил. «А вымершие виды? Ну там птица Дрот и другие?» – спросила она. «А кто тебе сказал, что они вымерли? Учительница биологии? А она что, лично проверяла?» «Думаю, что на каком-нибудь далеком острове до сих пор бродят две бессмертные птицы Дронт, нашедшие, а возможно еще не нашедшие друг друга». Хару позвали из кухни. Холли хотелось похвастаться новой посудомойкой. Валькирия разящего копья крикнула «Сейчас!» и пошла. «Да, кстати», — сказала она, оборачиваясь и бросая неодобрительный взгляд на дерзкие Иркины голени. «Ты в курсе, что иметь такие ноги просто неприлично?» «А какие прилично? Толстенькие колбаски со сбитыми коленками?» «Я не о том», — морщи сказала Хара. «Ну там юбки длинные носи и все такое. А то постепенно начнешь получать удовольствие от мужского внимания. А однажды, когда они действительно станут колбасками, ощутишь, что жизнь не удалась. Тогда увлекусь дачей. Построю теплицу и буду выращивать помидоры». «Но вообще-то трехкопейные девы долго не живут», – брякнула Ирка, но обрадоваться удачному ответу не успела. Память услужливо нарисовала трещину под будкой, в которой лежало обмотанное черным пакетом копье. «Если я ищу трехкопейные девы, а не новый манагер некроотдела», – подумала она. Хара как-то по-особенному, с внимательным прищуром разглядывала ее, затем сказала: «На твоем месте я узнала бы о ней больше». Ирка вздрогнула, испугавшись, что ее мысли прочли. «О ком?» «О хозяйке этого вот. Хара пальцем показала на ее ноги. «Изредка случаются интересные подсказки». «Вы что-то знаете?» – жадно спросила Ирка. Валькирия медленно покачала головой. «Назови это профессиональной интуицией. Ничего случайного нет, а раз так, со временем учишься ориентироваться в неслучайном». Озвучив эту мудрую вещь, Валькирия разящего копья упростилась, почесала нос и отправилась смотреть посудомойку.